Глава 31. После утреннего ужаса и 7 часов в операционной над покалеченными ковбоями Блэйр почувствовала полное изнеможение. Она настолько устала, что даже не рассердилась на Ли, уехавшего неизвестно куда после очередного таинственного звонка. Уже в сумерках она отправилась домой, остановившись у телеграфа, чтобы вызвать в Чандлер свою подругу, доктора Луизу Бликер. Дома, не обращая внимания на протесты миссис Шейнес, Блэйр отказалась от ужина и прямо в одежде повалилась на кровать. Было 8 часов. Она проснулась от того, что кто-то пытался войти в спальню. — Ли? — позвала она. Ответа не последовало. Она встала с постели, подошла к двери и открыла ее. За дверью стоял Леандр. Его рубашка была порвана, перепачкана грязью и кровью. — Что случилось? — сразу насторожившись, спросила она. — Кого-то ранили? — Меня, — хрипло ответил Ли и, пошатываясь, переступил порог комнаты. На секунду Блэйр ощутила приступ тошноты. — Тебе придется мне помочь, — сказал он и начал стаскивать с себя рубаху. — Думаю, ничего серьезного, но сильно кровоточит. Блэйр пришла в себя. Она достала из гардероба свой медицинский чемоданчик, вынула ножницы и принялась разрезать рубашку мужа. Она положила его руку себе на плечо и осмотрела раны. С правой стороны, на груди, Блэйр увидела две длинные кровоточащие царапины. В одном месте кожа была содрана до ребер. Блэйр повидала немало огнестрельных ранений и не могла ошибиться на этот счет. Поскольку крови вытекло много, опасности заражения не было. Еле ворочая языком в пересохшем рту, она заговорила. — Раны нужно обработать, — произнесла она и стала выкладывать инструменты и дезинфицирующие средства. Руки дрожали ужасно. Блэйр позвал Ли, о том, что он страдает от боли, говорило лишь прерывистое дыхание. «Тебе придется сделать не только это. Я думаю, что стрелявшие в меня знают, кто я, и они придут сюда арестовать меня». Блэйр была настолько занята ранами, что не вполне поняла, о чем он говорит. Она в первый раз оказывала помощь человеку, которого любила, и надеялась, что ей никогда больше не придется этого делать. Она вспотела, пряди волос прилипли ко лбу. Ли взял ее за подбородок и заставил посмотреть на него. — Ты слушаешь меня? Я полагаю, что через несколько минут сюда придут люди, и я хочу, чтобы они подумали, что я провел в своем доме всю ночь. У них и мысли не должно зародиться, что я ранен. — И что тебе больно? — из последних сил проговорила Блэйр, заканчивая обрабатывать раны и бинтуя их. — А кто эти люди? — Я бы не хотел говорить. Хотя в настоящую минуту Блэйр занимала только его состояние, она не могла не рассердиться на то, что он, попросив ее помощи, не хочет объяснить происходящее. — Они из агентства Пинкертона, не так ли? По крайней мере, она почувствовала удовлетворение, когда на лице Ли отразилось полнейшее изумление. — Ты можешь считать, что я ничего не знаю, но я знаю больше, чем ты думаешь. Она закончила накладывать повязку. — Если ты будешь двигаться слишком энергично, опять пойдет кровь. Не говоря больше ни слова, она подошла к гардеробу и извлекла оттуда ночную рубашку и пеньюар, который надевала в свадебную ночь, и быстро переоделась в них. Ли сидел на кровати, наблюдая за ней и явно не понимая, что она собирается делать. — Сколько у нас времени? — спросила она, подавая ему чистую рубашку. — Ты сможешь сам надеть ее? — Мне нужно полежать вниз головой. Испытывая сильную боль и пребывая в состоянии шока от сказанного Блэйр, Ли, ни о чем не спрашивая, постарался одеться. А Блэйр в это время лежала поперек кровати на животе, свесив голову вниз. Они оба замерли, когда раздались удары во входную дверь. Блэйр встала. — Соберись. Я задержу их как можно дольше. Она быстро взглянула на себя в зеркало и растрепала волосы. — Как я выгляжу? — спросила она, поворачиваясь к нему. Лицо ее покраснело от прилива крови, волосы рассыпались по плечам в живописном беспорядке. Она выглядела, как любая женщина, только что занимавшаяся любовью. Чувствуя себя на удивление спокойно, Блэйр спустилась к двери и открыла ее. За ней стояли трое мужчин неприятного вида. Ничего не говоря, они прошли в дом. — Где он? — потребовал один из мужчин. — Я могу пойти с вами, — сказала Блэйр. — Я только возьму свою сумку. — Вы нам не нужны, — сказал другой. — Нам нужен доктор. Блэйр поднялась на вторую ступеньку, чтобы мужчины не могли видеть ее глаз. — Вам придется взять, что есть, — со злостью сказала она. — Я уже достаточно натерпелась от этого города. Верите вы или нет, но я такой же врач, как и мой муж. И если вам нужна помощь, я могу вам ее оказать. Леандр очень устал, ему нужно отдохнуть. Уверяю вас, что я умею обращаться с больными так же хорошо, как и он, так что я иду за своим чемоданчиком. Она повернулась и начала подниматься по лестнице. — Подождите, леди, нам не нужна медицинская помощь. Мы пришли, чтобы забрать вашего мужа в тюрьму. — Да за что же? — За то, что он находился там, где не следует. Вот за что. Блэйр сделала шаг назад. — А когда это случилось? — Около часа назад. Нарочито медленно Блэйр стала приводить свои волосы в подобие порядка. Раньше она почти никогда не обращала внимания на свой внешний вид, но сейчас ей необходимо было выглядеть соблазнительно. Она позволила пеньюару слегка обнажить плечо и улыбнулась мужчинам. — Господа, час назад мой муж был со мной. — И у вас есть тому доказательства? — спросил один из них. Двое других смотрели на Блэйр, приоткрыв рот. — Абсолютно никаких! — игриво улыбнулась она. — Я даю вам слово Чандлеров. Кстати, этот город назван в честь моего отца. Но если вы мне не верите... Она растерянно заморгала, агенты смотрели на нее во все глаза. — Я так не думаю, дорогая! — раздался у нее за спиной голос Ли. Лицо его покрывал румянец, он выглядел тоже очень усталым, как мужчина, только что занимавшийся любовью со своей женой. — Если я не ошибаюсь, вы сказали, что час назад я был где-то в другом месте? Он подошел к Блэйр. Стоявшему внизу могло показаться, что она прильнула к нему, ища опоры, но на самом деле это она поддерживала его. На несколько минут воцарилась тишина. Блэйр и Ли затаили дыхание. Наконец старший из них вздохнул. — Может, вы и думаете, что обманули нас, Вестфилд? Но это не так. Мы еще до вас доберемся. Он перевел взгляд на Блэйр. — Если хотите сохранить ему жизнь, не выпускайте его из дома. Блэйр и Ли молча смотрели, как уходят незваные гости. Хлопнула дверь. Блэйр побежала запереть ее. Повернувшись, она увидела, что Ли побледнел. Она поспешила к нему и помогла добраться до постели. В ту ночь Блэйр больше не заснула. Уложив Ли, она села рядом, прислушиваясь к каждому его вздоху. При мысли о том, что он мог быть убит, ее начинала бить дрожь, и она крепче стискивала его руку. Ли спал чутко. Раза два он открывал глаза и улыбался ей, затем снова проваливался в сон. За ночь Блэйр пережила все. От ужаса, что он мог погибнуть, до осознания всей полноты своей любви к нему и ярости, что он посмел подвергнуть себя смертельной опасности. Когда в комнату просочился свет раннего утра, Ли проснулся окончательно и попытался сесть. Блэйр раздвинула шторы. — Как ты себя чувствуешь? — спросила она. — Как тяжелое, ободранное, голодное бревно. Она постаралась улыбнуться, но губы ее не слушались. Все тело болело от напряжения бессонной ночи. — Я принесу тебе поесть. Она подобрала окровавленные тряпки и рубашку Ли и отнесла их вниз. В доме врача, по крайней мере, никто не обратит внимания на подобные вещи в мусорном ведре. Миссис Шеннис обычно не приходила так рано, поэтому Блэйр поджарила для них двоих с полдюжины яиц, нарезала хлеб ломтями в дюйм толщиной и наполнила две большие кружки холодным молоком. Поднявшись наверх с большим подносом, она обнаружила, что Ли встал и уже наполовину оделся. Блэйр ничего не сказала и принялась накрывать завтрак на маленьком столике у окна. Морщась от боли, Ли сел на стул и приступил к еде. Блэйр устроилась напротив, ковыряя свою яичницу. — Ну хорошо, — сказал Ли. — Выкладывай, что у тебя на уме? Блэйр сделала глоток молока. — Не понимаю, о чем ты. Он покачал головой. — Посмотри на себя. Ты дрожишь, как вчера. Она спрятала руки. — Полагаю, ты собираешься пойти сегодня в больницу? — Мне нужно показаться на людях. Я должен сделать вид, что ничего не произошло. Нельзя, чтобы кто-нибудь догадался, где я был этой ночью. — Ну еще бы! — закричала она, стукнув кулаком по столу и вскочила на ноги. — Посмотри на себя! Ты едва сидишь, а собираешься весь день простоять на ногах в операционной? А как же твои пациенты? Ты же не сможешь удержать скальпель! Где ты был этой ночью? Ради чего ты рискуешь жизнью? — Я не могу тебе этого сказать. — ответил он, возвращаясь к яичнице. — Я хочу, но не могу. К глазам Блэйр начали подступать слезы. — Вчера ты пришел в ярость, потому что я рисковала своей жизнью и запретил мне делать это. Теперь ситуация изменилась, но мои права остались все те же. Те же! Мне даже не позволено знать, из-за чего я могу потерять мужа. Я должна быть хорошей девочкой, сидеть дома и ждать, когда он вернется домой весь в крови, а я его залатаю. Мне позволено неизвестно почему флиртовать среди ночи с агентами Пинкертона. Мне позволено видеть твои страдания, но не знать, ради чего все это. Скажи мне, Ли, от чего ты был ранен? Ты сам создал эту ситуацию? Ты что, убил столько же людей, сколько и вылечил? Опустив голову, Ли тщательно и медленно пережевывал пищу. — Блэйр, я сказал тебе все, что мог. Ты должна мне доверять. Она отвернулась, пытаясь совладать со слезами. — Это все, что остается милой маленькой женушке? Сидеть дома, ждать и не задавать вопросов? Только я не маленькая хорошая девочка. Я всегда была непослушной, я всегда действовала, а не наблюдала. И я хочу знать, в чем я принимаю участие на этот раз. — К черту, Блэйр! — заорал Ли и закрыл глаза от пронзившей его боли, потом снова посмотрел на Блэйр. — Возможно, впервые тебе придется стать наблюдателем. Я сказал тебе все, что мог. Я не хочу глубже вовлекать тебя в это дело. — Чтобы я ничего не знала, правильно? На суде я смогу честно сказать, что ничего не знаю, что даже когда мой муж явился домой с двумя огнестрельными ранениями, я пребывала в полном неведении. — Что-то в этом роде, — подтвердил Ли, положил вилку и посмотрел на Блэйр. — Ты говоришь, что любишь меня, что, возможно, любила меня все эти годы. Наступил момент испытания. Если ты действительно меня любишь, ты должна мне поверить. Единственный раз в жизни ты должна забыть о присущем тебе неповиновении и жажде участия во всех событиях. Сейчас ты мне нужна не как коллега, а как жена. Блэйр долго стояла и глядела на него. — Думаю, ты прав, Ли, — мягко произнесла она. — По-моему, до сих пор я не понимала, что такое быть женой. Она понизила голос. — Но я собираюсь научиться. Я доверюсь тебе и больше никогда не спрошу, где ты был. А если ты захочешь рассказать, выслушаю тебя. Гримаса боли покинула лицо Ли. Он оперся о стол левой рукой и встал. Блэйр подошла помочь. — Ли, — сказала она, — почему бы тебе не поехать сегодня в клинику? Там не нужно делать операции, и миссис Крепс поможет тебе. Так будет проще. К тому же агент Пинкертона будет выглядеть подозрительно среди пациенток женщин. — Прекрасная мысль, — согласился Ли, целуя ее в лоб. — Такой разговор мне нравится гораздо больше. — Всего лишь пытаюсь быть хорошей женой. Помочь тебе одеться? — А ты? Ты не хочешь одеться? — По правде говоря, я чувствую себя немного усталой. После ужасного испытания вчера утром и событий этой ночи мне бы хотелось остаться дома и прийти в себя. — Конечно, конечно, — сказал Ли. Она говорила разумно, но он никогда раньше не слышал от нее ничего подобного. — Оставайся дома и отдохни, а я позабочусь о клинике. Блэйр улыбнулась, глядя на него из-под ресниц. — Ты самый добрый из мужей. 5 минут спустя Ли покинул дом. Блэйр тут же побежала к телефону. — Хьюстон, где можно купить соль для ванны? А куда пойти сделать маникюр? И еще, мне нужна большая коробка шоколадных конфет и шелковые нитки. Не смейся. К сегодняшнему вечеру я собираюсь стать образцовой женой. Я дам Ли то, что, как он считает, ему нужно. Ты что, собираешься хихикать весь день или все же ответишь на мои вопросы?